Глава 35. До конца дня я находилась в своей спальне. И ела здесь, и с бумагами работала, составляла списки необходимых действий, планировала траты и так далее. Дважды приходили служанки. Мазали меня мазью, купленной еще осенью у кого-то из травниц. Тщательно растирали мое тело, укутывали меня и клятвенно обещали, что уже утром я встану как новенькая, без малейшей проблемной косточки. Я верила и лежала. Даже ела полулежа. Все же отвыкло мое тело от подобных физических нагрузок. Спала я без снов. Проснулась, ощущая себя здоровой и полностью удовлетворенной вчерашним шопингом. Завтракала я в обеденном зале в компании Стивена. «Не надо так на меня смотреть», — хмыкнула я, прожевав очередную ложку чуть подслащенной каши. «Ничего криминального я не сделала. Дом в столице оборудован всем необходимым. Вам, ваша светлость, не стоило тратить золото на обустройство поместья. Это загородный дом, всего лишь», — сухо просветил меня Стивен. «Ах, вот оно что! Все дело в поместье, которое я не собираюсь покидать. Я ведь чувствую, Стивен прямо мечтает переехать в столичный дом. Вот только я не видела смысла жить там», о чем и сообщила Стивену. «У вас не получится укрыться в поместье на всю жизнь, ваша светлость», — последовал ответ. «Магия не позволит. Вы скоро это поймете». Я не стала спорить и сосредоточилась на поедании жареных колбасок. После завтрака мы со Стивеном разошлись по своим делам. В поместье появился Алик. Мы вместе спустились в подвал. Я показала ему купленное у кузнеца. «Я собиралась обменять все это на продукты у крестьян», — сообщила я. «Но не знаю, вдруг что-то пригодится и в самом поместье». «Пока не торопитесь расставаться с этим всем, ваша светлость». Алик смотрел сосредоточенно и цепко. «Вот-вот начнутся работы в поле и в садах. Посмотрим, что из товаров понадобится». Я покивала. «Не торопиться, так не торопиться. В принципе, теперь, когда у меня появилось золото, всю необходимую продукцию можно было и на ярмарках купить. В крайнем случае, принести порталом из столицы. Так же, как вчера. И потому пусть лежит все, что куплено у кузнеца. Вдруг и правда самой пригодится». «Завтра я приеду с крестьянами, ваша светлость. Нашел для вас строителей», — уведомил меня Алик. «Договоритесь с ними о цене. Но вот только...» Он замялся. «Что?» — настороженно спросила я. «Лучше, чтобы вы вместе с мужем с ними беседовали. Ну, или он один. Они мужики простые, ваша светлость. Вдруг ляпнут не то». «Ясно. Опять сексизм и патриархат. Да чтоб вас! Некуда бедной женщине без мужа податься. И с крестьянами не поговори, и наследство не получи». Со Стивеном я заговорил на эту тему во время обеда. Мы, если и встречались, то практически всегда за столом. В остальное время каждый из нас был занят своими делами. Вот и теперь, едва дая в первое и приступив ко второму, я сообщила. «Найр Стивен, мне нужна ваша помощь». «Слушаю, ваша светлость». Все тем же равнодушным тоном откликнулся Стивен. Надо признаться, такое отношение к моей персоне меня начинало раздражать с каждым днем все сильнее. Я не требовала к себе никаких сильных чувств. Я вообще особых чувств к себе не требовала. Но равнодушие постоянное и в голосе, и во взглядах, отношение словно к пустому месту. В общем, мне все больше хотелось прибить этого наглеца. Но он мне был нужен. И в данный момент не только как фиктивный муж. И потому я заставила себя говорить спокойно, не выдавая эмоций. Я собираюсь заниматься строительством флигеля во дворе и ремонтом в доме. Алик приедет завтра с рабочими. Лучше всего будет, если с ними поговорите вы, как мужчина. Потому что к моим словам они могут не отнестись всерьез. Во взгляде Стивена мелькнуло и исчезло самое настоящее удовлетворение. Наконец-то, ты не можешь без меня. Признайся в этом. Я нужен тебе хотя бы для разговора с рабочими. Перевела я для себя эту эмоцию. И желание прибить этого нахала только возросло. «Я с удовольствием помогу вам, ваша светлость», — между тем произнес Стивен все тем же ровным тоном. «Но для этого мне нужно знать, что именно вы собираетесь строить и где думаете заниматься ремонтом. В общем, мне нужны любые мелочи, вплоть до оплаты крестьянам». «Да, конечно», — кивнул я. «Подробности я написала отдельно. Но и проговорю вслух и покажу, и плату обсудим. Я не хочу особо переплачивать, но при этом собираюсь показать себя щедрой хозяйкой. Меньше всего мне нужно, чтобы и в этом году крестьяне отправились на заработок в город. Они все равно туда отправятся, в любом случае, — рассудительно заметил Стивен. Вы не можете обеспечить работы крестьян всех деревень. Вы ведь сказали Алику, что вам нужны самые способные, верно? Вряд ли в этой глуши найдется так уж много мастеров высшего класса. А значит, большинство крестьян останется без работы. Семьи им содержать надо. Земля здесь не особо плодородная. Да и не ухаживает за ней никто. А потому часть крестьян и в этом году появится в ближайших городах. Все звучало правильно и логично. К моему огромному сожалению. И головой я понимала, что Стивен прав. Что он знает местность и условия гораздо лучше меня. Но то голова. Эмоции во мне вопили. Что мне нужно, срочно нужно и деревни наполнять, и крестьян удерживать. Понять бы еще, каким способом.